Слово архимандрита Авросия Юрасова о терпении. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос сказал такие слова. Терпением спасайте души ваши, протерпевши до конца спасется. Сколько людей было в мире, начиная от первого человека, после грехопадения приходится всем людям терпеть скорби в этой жизни и болезни, и всякого рода неприятности. Почему такие слова сказал Господь? Терпением спасайте души ваши. Для того, чтобы душа была мужественная, выносливая, крепкая. Чтобы эту душу ничего не трогало. Чтобы она была выше всех земных скорбей, болезней и тревог. Те люди, которые не подготовлены к терпению и смирению, им очень много в жизни приходится терпеть. И порой они заводятся на пустяках. Но для примера, сегодня пришла одна женщина. У нее большая беда случилась. Какая же беда? Муж ее оскорбил. Назвал ее сумасшедшей. И она это так глубоко приняла в сердце, до того была тронута ее гордыня и самолюбие, что она схватила туфель и бросила ему в голову, в лицо. Вот тебе надо психбольницу сдать. И она его кулаком ударила по лицу. Еще что-то схватила. И в такой панике, в такой тревоге, что ее оскорбили самолюбие. Развод быстрее надо делать. Это о чем говорит? О том, что эта душа, она не Христова. Она не подготовлена, очень слабая, немощная. На таких пустяках, как преподобный Амвросий Оптинский говорит, плюнул и растер. Разве это скорби? Есть сорт людей такой, что у них все прекрасно, хорошо, они могут из пальца высасывать скорби себе, создавать панику, шуметь, вокруг себя круг заводить, в слезах шуметь, кричать, чем-то они недовольны. Это о чем говорит? Говорит о том, что нет в этом человеке Духа Божьего. Нет в этой душе мира. Почему? А потому, что эта душа невоспитанная, прожила в безбожном духе, ее трогать нельзя, она вся в язвах. Тронешь, будет вонять, и не рад, что тронул. Настоящая христианская душа, она должна быть мужественной, строгой. Если христианскую душу посетили бедствия, любые тревоги, скорби, болезни, она смело все переносит, знает, что ее Отец, Христос, наш Бог, Он на кресте за наши грехи терпел. А почему бы мне не перетерпеть ближнего его оскорбления? Почему бы мне за свои грехи не потерпеть болезни? От любые скорби Господь попускает за наши грехи, чтобы здесь очистилась наша душа и вошла в обители рая. Конечно, тот человек, который не знает Бога, он живет только здесь, на земле, он не думает о будущей жизни. Конечно, для такого человека тяжело все переносить. Оскорбили там, скотины назвали, или другим каким именем. Как в тюрьме назовут козлом, так это уже в высшей степени. Хватает нож и готов уничтожить человека. Это такая мелочность, такая слабость души. Люди воспитывали себя ради вечной жизни. Они шли в монастыри, а в монастыре совсем иные законы. Даже людям светским, которые живут в миру, это им непонятно. В монастыре живут другими законами. Но для примера. Мирской человек пришел в монастырь, допустим, сел, сидит, и вдруг кто-то из послушников начинает беседу, говорит, и вот этот человек может слышать не эти слова, которые они говорят, а совсем противоположные. И он думает, что это люди говорят, послушники или монашествующие. Но может слышать совсем другие слова. Это ход демонический. Лишь бы только раскрутить душу, вывести ее из равновесия, и чтобы она потеряла благодать. Конечно, люди, которые православные христиане, их никогда ничего не трогает. Что бы о них ни говорили, христианская душа это не принимает. Она уравновешена, спокойна. И вот христиане, которые отдались Господу, что Господь сам действует в нас, эта душа спокойна. А та, которая еще не далась в руки Божии, эта душа будет бесноваться. И вот когда она в прелести находится, демонической, ее бесполезно ничем не уговоришь. Что бы ей говорил, бесполезно. Потому что эта душа развращенная, она знает, что она права во всем, и ничем ей не докажешь. Хоть убей, бесполезно. Люди православные, они каковы? Они мирные, спокойные. Они живут по воле Божией, и что бы с ними случилось, они знают, что так Господу угодно. Они свое «я» не вставляют, свое желание не имеют, желание только Господне. Что Господь старшим благословит, то и получит меньшие. Но меньшие старшему не указывают, то есть не указывают Господу. Берут тебя на святые места или не берут, это воля Божия. Бог сам указывает перстом через священника. Тебе надо на святое место ехать, тебе нет, тебе ехать. Но когда человек живет по своей воле, когда пребывает он в развращенности, в гордыне пребывает, этого человека все подряд тревожит. Что бы ему ни сказал, но для примера. Вот я купила себе платье, хорошее, мне понравилось, но видела у подруги лучше. Уже зависть появилась, мне хочется такое. И вот начинается вот эта греховная сторона в нас бунтовать. Человек, когда живет по воле Божией, он никогда ни за кем не смотрит. Кто чем занимается, он отвечает только за свои дела, за свои слова, свои мысли. И такая душа всегда спокойная. Человек старается во всем себя ущемлять, никогда себя на первое место не ставит, и такая душа не бунтует, она равновешенная, спокойная. те люди, которые не имеют Духа Святаго себе, у них страшный гнев появляется против ближнего. Кто бы что бы ни сказал, эта душа никогда не успокоится. Христианин должен быть какой? Мужественный и крепкий. Его ругают, клевета, сплетни, со всех сторон гонения. Он всегда равновешенный, спокойный, он знает, что он служит Господу. Он хранит в душе мир. И поэтому преподобный говорит, стяжи мир дух, мирен дух, и вокруг тебя тысячи спасутся. На пустяках не надо заводиться. Пусть нас все ругают. Пусть все нас обижают, что бы против нас ни говорили. От этого мы не постареем, и не помолодеем, и не полиняем, и не похудеем. А надо запастись терпением. Аллилуйя.